я встретил на углу, и в нем не понял ни хрена. Спросил он, быть или не быть, и я сказал, иди ты на. Мы все бежим в лабаз, продрав глаза едва. Кому-то мил портвейн, кому милей трава. Ты пьешь свой маленький двойной и говоришь слова. Пусть кто-то рубит лес, я соберу дрова. Пусть мне дают один, я соберу все два. Я взял вершки и корешки, бери себе слова. Как сова, ты рыщешь, словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова